А что такое нимью? Ни малейшего представления. Возможно, это какое-нибудь слово, которым пользуются в Капитоле? Нет. А кого-нибудь из ваших сотрудников случайно не зовут Эллисон? Нет, с таким именем у нас никого нет, — ответил голос компьютерщика. Но, может быть, мне удастся выяснить, на какие сайты он заходил. Зависит от того, просто ли он стер упоминание о них или полностью уничтожил. Если уничтожил, придется о них забыть. Если же просто выкинул, то, возможно, мне удастся отыскать их плавающими в свободном пространстве где-нибудь на жестком диске. «Мы очень вас просим сделать все от вас зависящее», — сказала Дэнс. «Прямо сейчас и начну». Кэтрин поблагодарила его, и на этом разговор закончился. «Ти-Джей, узнай, что такое нимью». Его пальцы замелькали по клавиатуре, появились результаты, и он стал их просматривать. Через несколько мгновений он сообщил сотни тысяч ссылок. Создается впечатление, что очень многие пользуются им в качестве пароля. «Кто-то, с кем он переписывался по электронной почте», — предположил Нил. «Возможно, просто прозвище или даже настоящая фамилия». Глядя на экран, Ти-Джей продолжал. «Кроме того, торговые марки, косметика, электронное оборудование, эротические принадлежности...» «О, ничего подобного раньше никогда не видел». «Ти-Джей, не время для шуток», — оборвала его Дэнс. «Извини». Он продолжил просмотр. «Как интересно! Большинство ссылок на короля Артура. Того, что в Камелоте? Имеется в виду не замок короля Артура, а мюзикл Фредерика Лоу, экранизированный в 1967 году. Думаю, что да». Он продолжил чтение. «Нимью была девой озера. Волшебник Мерлин влюбился в нее. Ему было уже около 100 лет, а ей было всего 16. Мерлин научил ее волшебству... А еще он подарил королю Артуру волшебный меч. «Эскалибур», — подсказал О'Нил. «Чего?» — переспросил Ти-Джей. «Меч. Эскалибур. Неужели ты не слышал обо всем этом раньше?» — удивился О'Нил. «Неа. В колледже я не посещал уроки по разным выдумкам. Скука смертная». «Я все больше склоняюсь к мысли, что он искал кого-то конкретного. Попробуй ввести нимью в сочетании с Пелл, Эллисон, Калифорния, Кармел, Кройтон. Ну, есть какие-нибудь еще идеи?» «И в сочетании с именами женщин. Ребекка Шеффилд, Саманта Маккой и Линда Уитфилд», — предложил О'Нил. «Хорошо». После нескольких минут лихорадочного поиска Ти-Джей поднял голову и сказал: «Извини, босс, ничего. Проверь в основных базах данных по уголовным преступлениям». «Хорошо». Дэнс смотрела на слова, которые записала под диктовку компьютерщика из Капитолы. Что они могут значить? Что искал Пелл в интернете, рискуя очень многим? Хелтер-скелтер, нимью Эллисон. И что Пелл пытался найти на visualart.com? Место, где он намеревался скрыться? Или место, которое собирался ограбить? «Как насчет данных экспертизы из здания суда?» — спросила она у Нила. Детектив перелистал свои заметки. «Практически ничего интересного. Почти все либо сгорело, либо расплавилось. Воспламеняющаяся жидкость находилась в пластиковых бутылках из-под молока, в дешевом чемодане на колесиках. Подобные бутылки продаются в десятках разных мест — в Walmart, Target и тому подобных. Огнеупорная сумка и костюм изготовлены фирмой «Защитное оборудование», базирующейся в Нью-Джерси. Продукция продается по всему миру, но большей частью в Южной Калифорнии, в основном используется в кинопроизводстве для трюков». Отследить практически невозможно, так как серийных номеров нет. На сумке и комбинезоне никаких отпечатков не нашли. Судя по примесям в бензине, он произведен British Petroleum, но на какой станции приобретен, установить практически невозможно. Запал самодельный, веревка пропитана огнестойкими веществами. Место их приобретения, естественно, определить невозможно. Ти-Джей, а что известно о тетке? Пока ничего, но в скором времени ожидаю новостей. Затрещал телефон Кэтрин, звонили снова из Капитолы, к начальнице тюрьмы обратился заключенный, который утверждал, что располагает информацией о Пелле. Не хотела бы Дэн с ним побеседовать? «Да, конечно». Она нажала кнопку громкоговорящей связи. «С вами говорит агент Дэнс. Рядом со мной находится детектив О'Нил». «Привет, меня зовут Эдди Чанг». «Эдди», — добавила начальница, — «отбывает срок за ограбление банка. Его поместили в Капитолу из-за некоторой его ненадежности». «Насколько хорошо вы знаете Дэниела Пелла?» — спросила Дэнс. «Не очень хорошо. А его никто хорошо не знает. Но я был одним из тех, кто, понимаете, не представлял для него никакой угрозы.